Глава 42. Поначалу дело ладилось. Места засад были слишком очевидны, и Брейн по совету Грига срезал там, где это было возможно, либо резко разворачивался, и они ехали в противоположном направлении, рискуя столкнуться с теми, кто уже мчался по их следу. Но, не дожидаясь этих критических сближений, Брейн снова сворачивал и гнал машину сквозь кусты, высокие травы и колючки, которые хлестали по лобовому стеклу с таким остервенением, словно шипы были сделаны из оружейной стали, и оставляли заметные следы. «Мы теперь с этим торговцем не расплатимся», заметил Брейн, выскакивая на свободную дорогу. «Пока мы под защитой травы, но слева два опасных холма», предупредил Грик. «Проскочим», ответил Брейн, вдавливая в пол педаль газа. Рядом прошли первые пули, скосив несколько стеблей высохшего хвоща. «Слепую лупят через заросли», — пояснил Грик. Брейн кивнул. «Слишком близко, значит, стрелки бывалые». Сейчас его машину не выдавало ничего, кроме звука, а пули лишь чудом миновали ее. И это означало, что он действовал слишком предсказуемо. Придя к этому выводу, Брейн выжал тормоз, и машина встала как вкопанная, окутавшись накатившейся сзади пылью. «Что ты делаешь?» – воскликнул Грик. «Ломаю логику», – пояснил Брейн. «Давай-ка, проверь наш пулемет». Времени на возражение и обдумывание не было. Из-за поворота, который они прошли 20 секунд назад, выскочили три внедорожника разных группировок. На крыше лидера имелась турель, за которой стоял стрелок. Однако он не ожидал, что мишень появится так рано. Не ожидал и Грик, начав действовать на одних инстинктах. С кормы ударил пулемет, и первая очередь пронеслась выше. Однако вторая вся пришлась в первый, второй и третий внедорожники – разом рассредоточив колонну. Машины скакнули по сторонам и воткнулись в заросли хвоща. Брейн дал полный газ, и старый внедорожник снова начал разгоняться. «Слева красный!» – успел крикнуть Грик, напоминая о двух опасных высотах. И Брейн было притормозил. Однако, вспомнив, как хорошо их техмасса отображается на гравитационно-волновых приемниках, снова дал полный газ. И две крупнокалиберные пули впустую прошили высокие хвощи и то место, где полсекунды назад находилась цель. «Вот это чутье!» – качнул головой Баттон, выбрасывая пустую гильзу и снова прикладываясь к окуляру с четырьмя выходными объективами, имевшими по несколько спектров обнаружения. В последнее время Пистон неплохо прибарахлился. Баттон не спрашивал, откуда такие деньги. Его приглашали, он отрабатывал. Но все же было интересно, кто ему платит. «Ну и чего там?» – спросил подскочивший Пистон. «Ушли из зоны на последнем мгновении». «Но ты ж держал их, я это видел». «Я и сам это видел, но водила дал полный газ, и пули ушли в дорогу. Полагаю, ты не выдвигаешь мне претензий, Пистон?» Пистон посмотрел на Баттона и, едва столкнувшись с ним взглядами, отвел глаза. «Да об чем ты говоришь, Баттон? Я ж видел, ты отстрелялся по-реальному». «Но они-то ушли», – вздохнул Баттон, снова прикладываясь к окуляру. «А хрен его знает, почему», – сказал Пистон, прикладываясь к контрольному окуляру, дублирующему систему прицеливания. Стоящие поодаль бойцы Пистона только качали головами. Они здесь были в качестве охраны, в то время как три их экипажа гоняли по дорогам в поисках главной цели. Экипажам мог достаться главный бонус в 1500 монет, а им приходилось любоваться видами природы.